Глава 17. Похищение. Утром в пятницу, едва только Колосов переступил порог своего кабинета, его оглушил телефонный звонок. Длинный, тревожный и настойчивый. Междугородка. Алло, Никита Михайлович? Соловьев, занят? Колосов только хмыкнул. Что проку отвечать на глупые вопросы? «Брось все!» — голос Соловьева дрогнул. «Приезжай немедленно!» «Что случилось? Где?» «На базе! А что сам увидишь?» На том конце провода дали отбой. Никита положил трубку очень осторожно, словно она была стеклянная. Путь до Новоспасского обернулся сплошной нервотрепкой. Мотор «Жигулей» все время странно сипел, а порой загадочно умолкал на сотые доли секунды, словно предупреждая, в ремонт пора машинку давным-давно. А то доездишься. Ох, доездишься. На Старой площади, дабы избежать долгого бдения у светофора, пришлось в наглую нарушить правила. Московский гаишник, приткнувший шикарную бело-синюю БМВ возле политехнического, аж остолбенел от столь явно продемонстрированного неуважения. Засвистел, запоздало махая жезлом. Никита только посигналил фарами. «Видишь же, чьи номера? Значит, надо мне, если я нарушаю. Отвяжись». Погони, к счастью, не случилось. Даже на посту ГАИ возле МКАД его не тормознули, и, вырвавшись на ширину нового шоссе, на удивление свободного в этот утренний час, он выжил скорость под 120. Ветхая семерочка едва не развалилась. Но он не обращал внимания, его неотступно преследовала лихорадочная мысль: «Сейчас приеду, а там...» У зеленых ворот базы, кроме канареечного дежурного УАЗика, других машин не замечалось. Никита громыхнул кулаком по железу, и ворота тут же открылись, словно привратник караулил с той стороны. Привратником оказался лаборант Женя. А позади него маячил еще какой-то крепыш в милицейской форме с погонами старшего лейтенанта. «Юрий Иванович и следователь только что в отдел уехали. Тут пока криминалист остался. Работает», — доложил он, и Никита догадался, что это местный участковый. «А где труп? Уже увезли?» — спросил он хрипло. Женя вздрогнул, а участковый кашлянул и выпалил запинающейся скороговоркой. «Да это самое... Здесь нет! Хищение государственного имущества здесь! С проникновением!» «Что? Кража? И только?» Никита быстро зашагал по обсыпанной гравием дорожке. Он готов был обложить их тут всех трехэтажным, нет, пятиэтажным, но... В таких случаях чувство юмора выручает. Без него кранты. У серпентария собралась разношерстная компания. Зоя Иванова, тот седенький старичок, Венедикт Васильевич и молодой парень в клетчатой ковбойке с сумкой фотооператора на плече. Видимо, криминалист, уже закончивший панорамную съемку места происшествия. «Ну, где начальство?» — осведомился Колосов. «Где Олег ваш вещий?» «Да они с Соловьевым в отдел убыли. Заявление писать. Ну и оформлять там все по закону», — вместо лаборанта ответил почему-то участковый. Он напряженно заглядывал Колосову в лицо, стремясь угадать настроение своего собственного начальства, главковского. «Мы что-то с самого утра», — продолжил он бодро. «В 8:15 сообщение в дежурную часть поступило. Ну, Ковригин, дежурный, принял... Ну, выслали опергруппу. Идемте, покажете все», — перебил его Никита. — вежливо кивнул Ивановой и старичку. «Что украли-то?» «Змей», — ответил участковый с тихим содроганием. «Змей?» — Никита свистнул. «Венедикт Васильевич!» — обратился он к заведующему серпентарием. «Будьте добры. Мы тут с участковым хотим все осмотреть. Проводите нас, пожалуйста». Старичок засеменил к ним. Полы его халата развивались, точно крылья гигантской капустницы. «Это просто какой-то нонсенс, молодой человек», — молвил он жалобно. «Ну, чистый Кафка! Вчера вечером я лично сам закрывал здесь все, а сегодня... Нет, это невозможно! Невозможно!» Они приблизились к металлическим дверям серпентария. Монолитным и несокрушимым, словно сейфовая броня. Колосов тщательно осмотрел их. «Отсюда, значит, кража? А как проникли в помещение? Не через двери же? Не царапины, смотрите, и замок цел. Крепкий замочек. Импортный, да? Вчера лично, в половине девятого, я его сам закрыл. Вот ключ». Старичок трясущимися руками полез в карман халата. «А сегодня утром пришел, дверь отперта, только прикрыта неплотно». Никита осмотрел дверную коробку. Пол бетонный, холодный и гулкий. Ну какие на таком следы? И перешагнул порог царства змей. Огляделся. Все как и в прошлый раз. Тусклый свет с потолка, теплый воздух, мерцающие стекла псевдоаквариума, разгороженного на сектора вольеры. «Ну и кого же украли?» — спросил недоверчиво. «Идите, идите скорей!» — старичок ринулся вперед по проходу. «Вот, вот, вот и вот!» — он ткнул пальцем в вольеры. Стеклянные дверцы их были отодвинуты, а обитателей и след простыл. «Пропали редчайшие экземпляры! Это катастрофа!» — убивался старичок. «Вот этого, восхитительный экземпляр Морелия Аркус, мы только в мае с великими трудами по обмену получили из серпентария в Сан-Диего. А этого — Питон Себе. Змеи ядовиты?» — осведомился Колосов. «Что?» «Их укус опасен для человека». Заведующий серпентарием испустил тяжкий вздох. «Все похищенные экземпляры принадлежат к семейству Бойде ложноногих». «Ну, а что это такое?» «Питоны. Удавы». Никита хмыкнул. «Вот что. Вы их латинские названия и примерную стоимость каждой, ну, этой ползучей прелести, черкните мне где-нибудь на бумажке. Ладно?» «Александр Николаевич и Олег, они с тем майором уехали. Я им все уже написал. Они подадут заявление и...» «Я знаю, но это лично для меня. Мне такой перечень крайне необходим», — мягко возразил Никита. «Уж потрудитесь снова, пожалуйста». «Хорошо, хорошо, я готов. Пройдемте в мой кабинет». Они проследовали до конца аквариума, где в стене, облицованной серым известняком, имелась узкая металлическая дверь. А за ней что-то типа прихожей перед небольшой комнатой, без окон, с низким потолком. В комнате громоздились стеллажи, столы и тумбы, а на них великое множество приборов, бумаг и каких-то склянок. «Присаживайтесь». Старичок опустился за свой рабочий стол, включил настольную лампу и начал быстро набрасывать список похищенного. Колосов медленно прошелся по кабинету. Заглянул в пузатую склянку с притертой пробкой, полную прозрачной жидкости. Спирт, что ли? А они тут неплохо устроились. Такими канистрами. «Вы давно здесь работаете? Венедикт Васильевич?» — спросил он. «Второе лето», — откликнулся старичок, не отрываясь от списка. «Всего? А я думал, вы здешний старожил. Прежде, вот уже 35 лет, я работал в лаборатории Московского зоопарка. Но в связи с его реконструкцией она временно закрылась. Я перешел сюда. Тоже временно». «Значит, вы не сотрудник этого НИИ?» «Нет», — старичок пошарил в ящике стола, извлек очешник и водрузил на нос очки в толстой роговой оправе. «Как же эта кража произойти-то могла?» — спросил Никита задумчиво. «Ведь серпентарий ваш словно гохран. Вы, значит, вчера все проверили здесь, все заперли, а сегодня...» «А сегодня, в половине восьмого, змея уже не оказалась на месте». «А ключ? Ключ от этого импортного хитрого замка? Где вы обычно держите? Сдаете куда-нибудь?» «Здесь он! Всегда здесь!» Старичок позвенел ключами в кармане. «Ключ всегда со мной». «А вы на базе постоянно живете?» Никита спрашивал неторопливо, со стороны даже могло показаться с некоторой линцой. «Приходится жить постоянно здесь. Их нельзя оставлять, пока они... А из Москвы не наездишься. Годы, знаете ли, не те уж. Короче, у нас там жилой сектор». Старичок ткнул куда-то в глухую стену. «Там домик, 4 комнаты. Мы все прежде там и жили». «Прежде? А кто это все?» «Я, Ольгин, Женя, если ему ночевать позволяют, и Серафима Павловна, когда дежурила». «А Званцев?» «Он при лаборатории живет, во втором секторе. Там у него комната имеется». «Возле обезьянника?» «Это домик такой резной, избушечка». «Совершенно верно. Значит, ключ от серпентария все время при вас. В вашей комнате». «Именно». «Ну и как вы объясните тот факт, что дверь, которую вы собственноручно заперли, оказалась открытой?» Простодушно осведомился Никита. Старичок растерянно пожал плечами. Был он весь сухонький, бледный. Даже седые волоски его, вздыбленные и растрепавшиеся, словно бы возмущались и недоумевали. «Ума не приложу, молодой человек. Это ведь не первый случай здесь, да?» «Что не первый случай?» «Ну, когда змеи ни с того ни с сего вдруг покидают свои клетки», — молвил Никита вкрадчиво. «Ведь в прошлом году был уже такой инцидент». «Ах, вы об этом!» — Венедикт Васильевич нахмурился. «И в прошлый раз, в этом безобразии, обвинили бедного шимпанзе. Чарли его зовут, кажется». Никита сел напротив заведующего серпентарием и облокотился на стол. «А вы уверены, что тогда это сделала именно обезьяна?» «Уверен». Венедикт Васильевич снял очки и положил их перед собой. «Чарли действительно по недосмотру проник в серпентарий. Это случилось среди бела дня. И открыл несколько вольеров. Я уверен, вернее, я точно это знаю, хотя...» «Что?» «Это просто невероятно, молодой человек». «Невероятно, но факт». «Что невероятно?» — не понял Никита. «Что шимпанзе сумел открыть клетки? Но там запоры плевые, я же видел, обычная задвижка». Венедикт Васильевич побарабанил по столу пальцами. «Невероятно то, что шимпанзе приблизился к змеям», — сказал он веско. Никита смотрел на него с недоумением. «Да-да, для меня это, видите ли, Вы располагаете хоть какими-нибудь познаниями в зоологии? Ничем я не располагаю, вздохнул Никита. Темный лес — это наука для меня. Ну, я тоже не специалист по антропоидам. И все же... Старичок хмыкнул. Видите ли, для обезьян, для любых обезьян, особенно для человекообразных, нет в природе страшнее врага, чем змеи. Ни один из представителей этого вида добровольно и близко к змее не подойдет. Колосов напряженно слушал. Что-то здесь есть, что-то такое. Так значит, все-таки не Чарли тогда забрался в серпентарий? Спросил он. Нет, молодой человек. Это сделал шимпанзе. Его видели, но... Старичок беспокойно зашевелился на стуле. Такое поведение для него просто аномально. Аномально? Невероятно. И вот я не понимаю, что все же с ним произошло тогда, что он так резко вдруг вышел за рамки своего обычного поведения. Никита все недоумевал. Но вы ведь с ними работаете. Как же вы не можете... Я к обезьянам не имею никакого отношения, — отрезал Венедикт Васильевич. Программа Ольгина не в моей компетенции. Я занимаюсь только своей работой, серпентарием. Но вам ведь коллеги объяснили, наверное. Мне не дали по тому факту никаких объяснений, молодой человек. Вразумительных, во всяком случае. А те, коими от меня отделались, просто несерьезны. Колосов молчал. Потом спросил. Ну и какова получилась сумма ущерба? Старичок молча передал ему список. Никита просмотрел его, с раздражением цепляясь за латинские названия, написанные быстро и неразборчиво. Чувствовалось, что заведующий серпентарием дружит и давно с латинским алфавитом. И удивленно свистнул. Ничего себе! Так много! Это все исчезающие виды. Очень редкие. Почти все запрещены к экспорту из тех стран, где они еще обитают. Обмен производится только через зоопарки и научно-исследовательские центры. Выходит, вор отлично разбирался в этих ваших ложноногих. Брал тех, что подороже, а дешевых игнорировал. Выходит, так. Ну и как же вы все это можете объяснить? Удивился Никита, уже в который раз он наблюдал за реакцией старичка. Тот вздохнул. Ну хорошо. Кто в последние недели был вхож в этот ваш серпентарий? Колосов приготовился записывать. Все наши, то есть я, Олег, Зоя, Женя, Александр Николаевич, но он отсутствовал последнюю неделю, и... И все. А Колязина? Нет. Она никогда не подходила к серпентарию. У нее чувство страха всегда превалировало. Но здесь на базе есть ведь, наверное, какие-нибудь посторонние. Рабочие, завхоз, например. В это лето обязанности завхоза выполняет Званцев. Сейчас здесь не так много работы, а рабочие... Когда необходимо что-то сделать, наладить аппаратуру там, то приезжают из института вместе со снабженческим транспортом. Тут, к сожалению, режим жесткой экономии. Институт вынужден... Так, ясно. Чужих, выходит, тут не бывает. Никогда? Во всяком случае, кроме вас, сотрудников милиции, я здесь больше никого не видел. Ольгин очень строго следит за этим. Но ведь сейчас его нет на базе. Почему нет? Он вчера утром приехал, я же сказал. Они вместе с тем майором. Вчера? Быстро перебил его Никита. А на какой электричке, не знаете? той, что прибывает из Москвы без 5:10. Ага. Колосов вздохнул. Опять туфта какая-то. Своим ходом, без институтской машины. Итак, вы говорите, чужих здесь никогда не бывает. Он спрятал список в карман. Ладно, Венедикт Васильевич. Будем искать ваших ложноногих. Ну вот, по-вашему, куда это скользкое хозяйство может быть пристроено? Кто вообще заинтересуется краденными змеями? Ну, старичок задумался. Не знаю, как насчет краденых, но сейчас есть очень богатые люди, любители экзотики, коллекционеры. Затем в бывших наших республиках... В СНГ, что ли? Да. Никак не могу привыкнуть к этой аббревиатуре. Там и центры имеются, и зоопарки. За рубежом тоже. Наконец, цирки тоже могут проявлять интерес. Питоны, удавы часто используются в цирковых номерах. М-да. Никита усмехнулся. Цирк мне вот только не хватало. Остальное все вроде есть, полный набор. Он покинул серпентарий хмурый, как туча. Полуденное солнце било в глаза. Горячий ветерок доносил пряный аромат настурций с цветочной клумбы, разбитой перед жилым сектором. У ворот слонялись Женя и участковый. «Послушайте, Женя, я вас вот о чем хотел спросить». Никита пытался ухватиться за одну свою мысль, мелькнувшую еще там, в серпентарии, но затем ускользнувшую. «Вы какой электричкой сегодня приехали?» «Восьмичасовой», — ответил лаборант испуганно. «Восьмичасовой, так. А вот в тот день, когда убили Калязину, вы же ее вроде бы сменщиком были, да?» «Да». «А тогда во сколько вы прибыли?» «Тоже восьмичасовой электричкой». «А сюда, на базу, во сколько подошли?» «В 8:30 уже там, в будке». Женя кивнул на домик-дачу с кирпичной верандой. «Сидел». «А что?» «А у ворот с Серафимой Павловной вы тогда не столкнулись?» «Ну, когда она домой уже собиралась». «Там и Зоя Петровна еще была, у ворот-то. А может, потом их видели?» «Нет, не видел я. Мне надо было срочно снять показания приборов. Я и так опаздывал. По графику я их в 8:20 снимать должен». «А почему такая срочность?» «График». Лаборант передернул узкими плечами. Глаза его за стеклами очков в металлической оправе глядели как-то мутно и настороженно. «Ольгину точность нужна. А она зависит от своевременности снятия». «Точность — вежливость снайпера», — неудачно пошутил Никита. «Итак, в то утро Калязину вы так и не видели?» «Нет, я же сказал. А что, собственно, мы же вроде о краже говорим тут?» Женя обернулся к участковому. Тот явно не понимал мыслей главковского начальства, но все равно сделал каменно-умное лицо. «Да. События у вас тут любопытные происходят», — заметил Никита. «Чудные события. И кража еще эта. Змеи ведь тяжеленные. Придушить могут, за здорово живешь. Как же он их волок-то, интересно?» «Нет, похищены только молодые особи. Их в простой картонной коробке из-под сервиза унести можно», — робко возразил Женя. «Да? Еще интереснее. Молодняк. Скажите, Женя, а в то утро...» «Но я все к тому печальному дню возвращаюсь. В то утро...» «Вы, ну, как свои графики снимать кончили, Зою Петровну не встречали?» «Ну, опять же, у ворот». «Зою Петровну я увидел в обеденный перерыв. Помните, вы еще приходили к нам?» «Вот. А потом, когда вы уехали, мы все собрались в комнате Колязиной и помянули. Ну, баба Сима как раз нам наготовила всего. Обед, второе, а сама... Лаборант умолк. Помянули мы ее, в общем. Ясно. Спасибо. Никита повернул к ветпункту. Зоя Петровна сейчас там? Но тут подал голос участковый, явно стремившийся привлечь внимание начальства. Это, товарищ майор, там... А на место предполагаемого отхода взглянуть не хотите? На что? Переспросил Никита. Ну, откуда он, по всей вероятности, проник на территорию этого объекта? И куда потом ушел вместе с похищенным? Что ж вы мне сразу-то не сказали? Взорвался Никита. С этого начинать надо было. Где это? Пошли. Участковый повел его по дорожке, огибающей задворки обезьянника. Они миновали кусты сирени, и вот строения скрылись за кронами деревьев, а посыпанная гравием дорожка сменилась узенькой тропинкой, свернувшей в густой подлесок. Колосов вспомнил, как начальник Спасского ОВД говорил ему, что территория базы — это несколько гектаров леса, обнесенных забором. Здесь парк, обихоженный руками человека, кончался, и начиналась настоящая чаща. «Мы сюда кинолога с собакой взяли. Ну, она, псина-то, от змеюшника этого след не взяла», — повествовал участковый, раздвигая еловый лапник. «Тогда Юрий Иванович распорядился по всему внутреннему периметру забора пройти. Вот пролом-то и обнаружили». Он ткнул куда-то на север, в темную гущу леса. «Мы обратно туточки шли. Тут наискосок ближе». Они продирались сквозь густой подлесок. «Эван, забор-то!» — указал участковый. «А вон и сосны, ориентир. А вон...» — он прошел вперед. «Вот и дыра эта! Дырища!» Участок забора пересекал отлогую низину, по краям которой, словно частокол, торчали кривые сосны. У подножия забора пышно разрослись кусты дикой малины. Сквозь них, смяв и поломав их, некто проложил своеобразный проход, заканчивающийся у зияющего отверстия, образованного в разбитой чем-то тяжелым бетонной стене. Дыра выглядела довольно внушительной. Никита присел, внимательно осматривая эти бетонные обломы. Затем полез в дыру. Плечи его прошли в нее совершенно свободно. На той стороне забора, у самого бетона, плотно смыкалась темная хвойная чаща. «Юрий Иванович полагает, что тут он поразит лес», — сообщил участковый жизнерадостно, вслед за Никитой просовывая в дыру голову, съехавшей на бекрень фуражки. «Пролом-то давний, несколько месяцев как сделан. Вот им и воспользовались». Колосов потрогал края дыры. Камень шероховатый, пропитанный дождевой влагой, весь в грязных потеках. Вон и мох в трещине успел уже угнездиться. Да, дырки этой действительно несколько месяцев. Пожалуй, с самой весны она тут. С самой ранней весны. Он встал, отряхнул колени. «Ничего не нашли тут?» Участковый с сожалением покачал головой. По возвращении Колосов направился в ветпункт. Гнало его одно неотложное дело, одна смутная догадка. Иванову он застал сидящей на подоконнике. Засунув руки глубоко в карманы белого халата, она бездумно смотрела в окно. Начальника отдела убийств она вроде бы не видела. И тем не менее... «Ну как, закончили вы экскурсию по серпентарию?» Вопрос ее прозвучал с наигранным равнодушием. «Экскурсию, да. А вообще до конца тут далековато со всем вашим хозяйством. со змеями, с обезьянами. Никита приблизился к ней и уперся рукой в стену, отгородив женщину. «Скучаете, Зоя Петровна?» «Ребят жду». Она и головы к нему не повернула. «Они в вашу милицию с этим маленьким майором уехали». Никита в душе усмехнулся. «Слышал бы Соловьев». Иванова невольно сквиталась с ним за кубышечку. «Зоя Петровна, что?» Она, наконец, удостоила его взглядом, скользнув по его фигуре. «Вы в этой краже кого-нибудь подозреваете?» «Я?» Ее глаза расширились. «Нет». «Нет?» «А почему вы таким тоном? Почему вы мне такой вопрос задаете?» «Вопрос толковый и задан по существу». Колосов наклонился к ней ближе. «Так подозреваете, а?» «Почему вы задаете этот вопрос мне?» «Ну, мне так захотелось». Он улыбнулся. «Вот слышал я, что в день убийства Колязиной тут был с вами один человек любопытный. Он шел ва-банк. Кое-что услышанное им сейчас от старичка, от Жени, а главное тогда, несколько дней назад от Ольгина, упомянувшего в связи с Ивановой некоего молодого человека, сплелось вдруг в единый узел. И он был либо полнейшим блефом, либо... Вы не имеете права». Иванова вдруг резко оттолкнула его руку и спрыгнула с подоконника. Щеки ее пошли красными пятнами. «На что я не имею права?» «Подозревать, впутывать сюда Костю!» Два вопроса пламенно рвались с уст Никиты. «Что за Костя? Подозревать в чем?» Но он сделал глубокий вдох. Лучшее средство против скоропалительных и необдуманных действий. Состроил загадочную мину, напуская все больше тумана. «Ну, я так не считаю». «Но почему?» Иванова сверлила его холодным взглядом. «Почему? Он же честный человек!» «Обстоятельства». «Какие обстоятельства? Ну какие еще обстоятельства?» Никита поразился сам себе. Пробираясь на ощупь в потемках этой весьма загадочной беседы, он, тем не менее, рискнул запустить новый пробный шар. Ему все казалось, мыльный пузырь это, одно слово, и лопнет он. «Зоя Петровна, голубушка, но вы же сами понимаете, какие обстоятельства. Не маленькая ведь вы. Но он же не мог украсть, а тем более убить!» Девушка тяжело дышала. «Он же просто не мог этого сделать! Неужели вам непонятно? Мало ли, что он пошел ее провожать! Они же могли разминуться дорогой!» И тут она увидела, какими глазами смотрит на нее Колосов, и осеклась. «А Никита?» Голова его в этот момент абсолютно не соображала. Его точно мешком ударили, так ему казалось. Работал один язык. И он, хвала ему, бойко и внятно выполнял обязанность всех профессионалов розыска во все времена. Задавал и задавал вопросы. Больше. Быстрее. Последующий диалог напоминал игру в пинг-понг. «Вы давно Костю знаете?» 2 года. Нет, меньше. Но все равно давно». «Он прежний сотрудник базы, так?» «Да». «А когда его уволили? Или он сам ушел?» Иванова отвернулась. «Это вам Ольгин сказал. Насплетничал уже. Так чего же вы меня об этом спрашиваете? У него и узнавайте. Это его история». «Он вас здесь все это время навещал?» «Я люблю его». Ее ответ прозвучал словно выстрел из двуствольного ружья. «Накануне, ну, в тот вечер перед смертью Колязиной. Он ведь тоже был у вас? Да. Когда он ушел? Он торопился на электричку 9:20. Так же, как и баба Сима. Они хотели ехать вместе. Перед глазами Никиты вертелось что-то огненно-жгучее. Но ведь Калязина вышла за ворота одна. Да, мы поговорили, потом... Ну, она пошла вперед, ну, чтобы не мешать нам проститься. Она была очень деликатной, все понимала. Значит, она была в курсе того, что Костя вас навещает. Я сказала ей. Ему же надо было где-то есть. Он прямо с работы ко мне иногда приезжал. Вечером, ну, ночью. А баба Сима, когда дежурила, всегда его кормила. А как же он приходил? Как миновал ворота? Там. Иванова кивнула на лес за окном. В заборе есть дыра. Костя ее нашел. Ну, через нее и... Прежде весной он как-то раз открыто ко мне приехал, так на Сашку напоролся. И вышел скандал грандиозный. Тогда он стал... Ясно. Ну, значит, вы попрощались. А потом что было? Я закрыла ворота, а он пошел по бетонке догонять бабу Симу. Иванова подняла на Никиту глаза. В них появилось выражение прежнего, так некогда удивившего Никиту недоумения. А после... Ну, после того происшествия. Вы с ним виделись? Она отрицательно покачала головой. И что, ваш Ромео даже знать о себе вам не дал? Я ездила в Калиново. Там телефон на почте. Звонила ему, но дома никто не отвечает. Он и раньше, правда, пропадал на несколько дней. А где этот ваш Костя работает? Он работал здесь. Раньше. Голос Ивановой был печален. А где сейчас, я не знаю. Но вы его любите? Спросил Никита насмешливо. Тем не менее, и несмотря на... Да. Это снова прозвучало как выстрел. Никита повернулся и пошел к двери. Спрашивать Иванову о том, как все же фамилия этого таинственного Кости, было лишним. Это явилось бы непростительным ляпсусом в столь виртуозно проведенной беседе, где одна из сторон до самого конца лишь смутно понимала, о чем все-таки тут идет речь.